«Если вы устали, я могу сесть за руль», — сказала она. «Дело не в усталости», — я постучал себя по лбу. «Мне надо кое-что обдумать. А мой компьютер — ранняя примитивная модель. И не говорит ни да, ни нет. Только может быть. Про меня? Про все». Мы молча проехали Сан-Онофре. Огромный шар атомного реактора маячил в темноте, как потухшая луна, упавшая с неба. Над ним светилась настоящая луна. «Скажите, а ваш компьютер запрограммирован на вопросы?» «Не на все. Некоторые его выводят из строя». «Вот и хорошо», — сказала Мойра мягко и серьезно. «Мне кажется, я знаю, о чем вы думаете, Лу. Вы выдали себя, когда сказали, что за 5 минут с Ником наедине выяснили бы все. Не все, но многое. Вы считаете, что всех троих убил Ник? И Хэру, и бедняжку миссис Траск, и того типа на складах? Возможно. Нет, скажите, что вы в самом деле думаете? А я и в самом деле думаю, возможно, убил Ник. Я почти уверен, что того типа на складах убил он. Относительно двух других я не уверен. И с каждым часом моя неуверенность усиливается. Сейчас у меня возникло предположение, что Ника использовали как подставное лицо, и что Ник может знать, кто его подвел под монастырь. А раз так, возможно, он окажется четвертой жертвой. Вы поэтому не хотели ехать со мной? Я этого не говорил. Я почувствовала. Слушайте, если вам так надо быть в клинике, поворачивайте машину, я пойму. И добавила, во-первых, я могу завещать свое тело науке, во-вторых, потребовать равных условий с другими кандидатками. Я засмеялся. Ничего смешного, сказала Мойра. Мир идет вперед семимильными шагами, и конкуренция растет. «Возвращаться попросту не имеет смысла», — сказал я. «Ника хорошо охраняют. Он не может выбраться из палаты и к нему никому не пробраться. Значит, оба ваших, возможно, под надежной охраной. Не так ли?» Мы надолго замолчали. Мне хотелось проспрашивать о Нике и ее муже. Но используя я наши отношения и эту женщину, я пал бы до уровня компьютера, до уровня шпиона, а так низко я никогда не падал. Незаданные вопросы, растревожив меня, так и остались незаданными. Ум мой пребывал в спячке. Чувство, что нет жизни вне работы, которое порой взбадривало меня, как наркотик, вдруг улетучилось. Женщина рядом обладала незаурядной интуицией. Она мигом почувствовала, что я сбросил защитную броню и прижалась ко мне. Ее тепло грело меня, распространялось по всему телу. Она жила на берегу Монте-Висто, ее дом, прямоугольник, сплошь сталь, стекло и деньги, возвышался на крутой скале. Машину можно поставить под навес, не хотите зайти в дом, выпить? Разве что одну рюмку. Она безуспешно потыкала ключом в замочную скважину. «Это же ключ от машины», — сказал я. Она задумалась. «Интересно, что бы это могло значить? Скорее всего, одно, вам нужны очки. Я читаю в очках». Она пропустила меня вперед, зажгла свет в холле. Мы прошли в восьмиугольную комнату со сплошными окнами вместо стен. Луна висела так низко, что казалось, протяни руку и дотронешься. Внизу белели зигзаги волнорезов. «Приятное местечко». «Вы в самом деле так думаете?» – удивилась она. «Видит Бог, пока мы не построили дом, здесь было красиво. И планы архитектор тоже представил интересные. Но прелесть здешних мест дому не передалась», – сказала она и, помолчав, добавила. «Построить дом – это все равно, что посадить птицу в клетку. И роль птицы играешь ты сам». «Это у вас в клинике так говорят?» Она живо обернулась ко мне. «Я много болтаю», — улыбнулась она. «Вы предлагали выпить». Она придвинулась ко мне. В скудном свете, проникавшем сквозь окна, ее глаза и рот казались черными на серебристо-белом лице. «Чего вы хотите? шотландское виски. Она отвела взгляд. Глаза ее загорелись, и мне снова открылась ее скрытая натура. Так вдруг открывается скрытый в глубине дома свет —